Глава 6. О магической метке. В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, открыли. Это была старшая смотрительница. Она одна входила в келье девушек, как к себе домой. Стук в ее случае всего-навсего дань вежливости. «Лорелея», — обратилась ко мне смотрительница, — «ты еще не начала собираться? Тебя забирают уже завтра утром». «Так рано?» Мое лицо вытянулось. «Куда князь торопится? Обычно девушкам дают несколько дней на сборы. Но высшему явно не терпится заполучить меня. Он как будто боится, что меня отнимут. Договор составлен. Осталось только его подписать», — пожала плечами смотрительница. «Чего тянуть?» Я кивнула. «И правда, нечего. Я выбила для тебя хорошие условия», — похвасталась смотрительница. «Приличное вознаграждение твоей семье перечислит еще до обряда магического зачатия, не дожидаясь рождения наследника». Я снова кивнула. Способность говорить покинула меня. Смотрительница явно в курсе личного дара князя и понимает, чем мне это грозит. Как иначе объяснить получение вознаграждения заранее? Для этого есть только одна причина. Желание обеспечить семью Нарите на тот случай, если она погибнет во время обряда. Что ж, по крайней мере, в случае моей смерти от магии высшего родные не будут ни в чем нуждаться. Вознаграждают Нарите всегда щедро. Официально это называется не платой за работу, а благодарностью за помощь империи. Именно из-за вознаграждения я переживала, что меня не выбирают. Моей семье отчаянно требуются средства. Младшие братья и сестры голодают. И я единственная, кто в состоянии это исправить. «Завтра на рассвете за тобой приедет карета», — сказала смотрительница. «К этому времени ты должна быть готова». Я кивнула в третий раз. «Вот такая я сегодня необщительная. Не единожды на моих глазах выбирали других девушек. И я была среди тех, кто провожал их. Вроде должна привыкнуть, но когда это коснулось лично меня, я оробела. А тут еще князь с его жутким даром, светящимися глазами и невероятной харизмой. Почему это не мог быть кто-то другой? Кто-то менее опасный и привлекательный? Идем со мной». Смотрительница кивнула на дверь. «Тебе надо поставить подпись под договором». «Ох, я совсем об этом забыла. Это означало, что мне предстоит снова встретиться с князем и с его женой. Даже не знаю, кто из них пугает меня больше. Но выбора у меня нет. Этой привилегии Нарите лишены. Так что я послушно встала и вслед за смотрительницей поплелась в ее кабинет, где нас ждала супружеская чета Марлоу. Княгиня одарила меня неприязненным взглядом и отвернулась. Чую, у нас будут еще те отношения. Впрочем, причинить мне физический вред она не посмеет. За это грозит трибунал. Нарите неприкосновенны. А вот нервы она мне точно подпортит. Гадалки не ходи. Князь поприветствовал меня кивком. Я думала, он этим ограничится. Маг не обязан общаться с Нарите. Но мужчина вдруг заговорил со мной. «Каким будет твое желание, моя Нарите?» Я впервые услышала голос князя. Не думала, что он произведет на меня такое впечатление. Прежде я не обращала внимания на мужские голоса, но этот — глубокий, низкий, с легкой хрипотцой, как будто резонировал внутри меня, вызывая дрожь во всем теле. Сыграло роль и то, как он меня назвал. «Моя Нарите» вроде просто обозначил мой статус, но прозвучало это так нежно и даже интимно, что я невольно покраснела. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя и сообразить, что вообще-то высший обращался ко мне. Ах да, желание. Каждая Нарите в день, когда ее выбирают, имеет право на одну личную просьбу. Она может попросить мага о чем угодно. Обычно девушки просят что-то из драгоценностей. Но зачем мне кольцо или браслет? Куда я буду их носить? А продать их нельзя. Личные дары мага, своим Нарите, неприкосновенны. К ней ждал ответа, а мне, как назло, ничего путного не шло в голову. Нервничая, я неожиданно для всех ляпнула. «Хочу сад!» Князь моргнул. Снова в глубине его зрачков мелькнуло недоумение. «Удивлять Элая Марлоу входило у меня в привычку». «Сад?» — переспросил он. Княгиня фыркнула. «Ничего так запросы у девчонки из пригорода». Я покраснела еще гуще. Смотрительница рассказала о моей семье, и княгиня не упустила шанса уколоть меня. «Ну уж нет, если сейчас дам слабину, она все 11 месяцев будет вытирать об меня ноги». Я расправила плечи и добавила жесткости голосу. «Я прошу, чтобы окна моих покоев в вашем доме выходили на сад», — пояснила я. «Я люблю природу. Она меня успокаивает». Это было чистой правдой. Я привязалась к саду во дворце и проводила там все свободное время. Если почему и буду скучать, так это по нему. «Я понял», — кивнул князь. «Посмотрим, что можно сделать». «Но мы не станем перестраивать дом по ее капризу», — возмутилась княгиня. Высшему хватило одного взгляда, чтобы она захлебнулась собственной желчью. Все в кабинете ощутили давление его ауры власти. Огромный, практически безграничный. Он явно привык командовать и ждал от всех вокруг беспрекословного подчинения. «Прочти и подпиши договор, Лорелея». Смотрительница указала мне на бумаге. Я шагнула к столу, взяла лист в руки, но сколько ни вчитывалась, не могла понять ни строчки. Рука с листом дрожала, и буквы плясали перед глазами. В конце концов, я решила положиться на смотрительницу. Она всегда заключает выгодные для девушек договора. Пока у нее не было ни одной осечки. Единственное, что я сделала, нашла, где прописано вознаграждение для моей семьи. Да, смотрительница не зря хвасталась. Сумма была приличной. Мама сумеет правильно распорядиться средствами. Их надолго хватит. Даже в случае моей гибели родные не пропадут. «Где поставить подпись?» — спросила я. Опыта у меня не было. Договор я подписывала впервые. «Вот здесь». Смотрительница протянула мне перо, и я расписалась в указанной графе. Затем договор перешел к князю, и он поставил свою размашистую подпись. Надо же, у него почерк и тот образцовый. Каллиграфический. Ох уж эти аристократы-снобы. Во всем они идеальные. «Осталось последнее, но не по важности», — сказала смотрительница. «На тебе должны поставить метку, Лорелея». Я вздохнула. Еще одна часть заключения договора между Нарите и магом. Не самое приятное, между прочим. Опять же, официально метка ставится для нашей безопасности. По ней маг всегда отыщет свою Нарите, где бы она ни была. Никто не украдет и не причинит вреда девушке. Это с одной стороны. С другой, ей от мага никуда не скрыться. Метка делает побег невозможным. Я протянула правую руку ладонью вверх. Князь обхватил пальцами мое запястье. Этот второй в моей жизни физический контакт с Высшим заставил меня вздрогнуть. Слишком горячо и слишком напряженно. Мужчина вопросительно приподнял брови, словно интересуясь, все ли со мной в порядке. Увы, нет. Я далеко не в порядке. Но об этом ему знать не обязательно. Поэтому я мучительно улыбнулась в ответ, вроде как успокаивая. Запястье кольнуло. Совсем легонько. Князь убрал руку. А на моей коже остался легкий след его прикосновения. Небольшое покраснение. Вскоре и оно пройдет. Внешне ничто не будет указывать, что на мне есть метка. Но другой маг без труда ее разглядит и поймет, кому я принадлежу. Я поежилась. Да, именно так. Теперь я принадлежу Элаю Марлоу. Отныне я целиком и полностью завишу от этого мужчины. Моя жизнь в его руках. Начиная с этой секунды, он имеет право распоряжаться мной по своему усмотрению. Вот и все, — хлопнула смотрительница в ладоши. Дело сделано. Ступай, Лорелея, в свою келью. Эту ночь ты проведешь во дворце. Едва мне дали разрешение, как я покинула кабинет. Находиться здесь было тяжко. Неприязнь княгини отравляла воздух, и я задыхалась. Но еще хуже был интерес Высшего. Я не знала, как на него реагировать. а потому предпочла ретироваться.